Госпожа Шлак при лунном свете. Вот эти-то, стало быть, люди, лорд Сипулькреви, графиня Гертруда, их старшая дочь Фуксия, доктор Принсквалор, господин Роткот, Флей, Свелтер, нянюшка Шлак, Стирпайк и Саурдуст, о занятиях коих в день пришествия Титуса мы здесь поведали, видимо, и определили атмосферу, в которой ему выпало появиться на свет. В начальный год своей жизни Титус оставался на попечении нянюшки Шлак, которая гордо несла это огромное бремя на своих худеньких согбенных плечах. В первую половину его ранней поры дитяте пришлось пережить лишь две важные церемонии, хоть относительно них Титус и пребывал в счастливом неведении, а именно крещение и торжественный завтрак в первую его годовщину. Нужно ли говорить, что для госпожи Шлак каждый день знаменовался множеством важных событий, в такой полноте поглотило ее воспитание Титуса. В памятный вечер его рождения она прошла узкой каменной дорожкой, тянувшейся между акацией, и спустилась с холма к калитке в крепостной стене, откуда было уж рукой подать до самого средостения глинобитных лачуг. Пока она семенила дорожкой, солнце садилось за гору Гурмингаст в топе ясно-шафранового света, и тень нянюшки семенила по обок между стволами акаций. Она редко осмеливалась выйти из замка наружу и не без трепета открывала неподатливую, тяжелую крышку стоявшего в ее комнате сундука, чтобы извлечь из-под холмика нафталина свою лучшую шляпку. Шляпка была чернющая, однако высокая тулья ее оживлялась хрупкой грозкой стеклянных виноградин. 4 или 5 из них треснули, но это было почти незаметно. Нянюшка Шлак подняла шляпку на уровень плеч и, чуть отворотясь, искоса оглядела ее, прежде чем сдуть с виноградин умозрительную пыль. Увидев, что от ее дыхания виноградины помутнели, она подобрала нижнюю юбку и, склонившись над шляпой, быстро протерла каждую из ягод по очереди. Затем она, чуть ли не крадучись, приблизилась к ведущей в коридор двери и приложила к ней ухо. Ничего она там не услышала. Впрочем, дело все было в том, что, когда няня Шлак ловила себя на совершении чего-то неподобающего, совесть ее так мучила, что она принималась озираться вокруг, широко раскрывая обведенные красной каемкой глаза и покачивая головой, или же, если она, как сейчас, была в этот миг одна, подбегала к двери и прислушивалась. Совершенно удостоверясь, что никогошеньки за дверью нету, госпожа Шлак рывком растворила ее, оглядела пустой коридор и с обновленной уверенностью вернулась к исполнению своей задачи. В этот раз одна только мысль о том, как она в 9-то часов вечера наденет лучшую свою шляпку, покинет замок и направится по аллее акации на северо-запад, одна только эта мысль и погнала ее к двери, словно старушка заподозрила, будто кто-то притаился в коридоре и вслушивается в то, что творится в ее голове. Теперь нянюшка на цыпочках воротилась к кровати и нахлобучила черную бархатную шляпку, прибавив себе 14 дюймов роста. После этого старушка вышла из комнаты, и лестница, по двум маршам которой она спускалась, напугала ее своей пустотой. Свернув под большим порталом в западное крыло, нянюшка вдруг вспомнила, что сама графиня приказала ей отправиться в этот необычный поход, и почувствовала себя немного уверенней. Однако, сколь бы повелительными полномочиями ни была она облечена, нечто куда более глубокое тревожило ее. Нечто, основанное на невысказанной, но неколебимой традиции замка. Она-то и внушала госпоже Шлак чувство неправильности ее поступков. С другой стороны, найти для младенца кормилицу необходимо. И логичная безотлагательность этого соображения подталкивала старушку вперед. Покидая комнату, она прихватила пару черных шерстяных перчаток. Конечно, вечер стоял тихий, теплый, летний, а все же без перчаток ей было не обойтись. Перчатки добавляли нянюшке Шлак решимости. Справа от нее силуэты акаций изрезали склон горы замысловатым узором, слева акации тускло тлели, как бы озаренные неким подземным светом, тени стволов полосовали дорожку, словно смутную шкуру зебры. Крохотная фигурка госпожи Шлак двигалась по аллее, взметенной, нависающей темной листвы, пробуждая в окрестных скалах тихое эхо, ибо каблучки старушки отбивали по камню быстрый неровный такт. Аллея была длинная, так что, когда госпожа Шлак добралась до северного ее конца, навстречу ей уже заструился холодный приветственный свет встающей луны. Наружная стена Гурмингаста нависла над ней внезапно. Няня нырнула под арку. Госпожа Шлаг знала, что в этот час внешний люд ужинает. Пока она торопливо топотала, приближаясь к нему, воспоминание о другом, таком же, очень похожем походе нашло, наконец, дорогу в ее сознание. В тот раз ее послали, чтобы сделать подобный же выбор для Фуксии. Погода тогда была бурная. Голос ее, вспомнила няня, не смог одолеть ветра, внешние не поняли ее и вообразили, будто скончался лорд Груан. Только три раза с тех пор побывала она в обиталище внешних, и то потому лишь, что ей приходилось выводить туда Фуксию для долгих прогулок, на одной из которых девочка настояла, заявив, что ей все равно, хлещет ли дождь или печет солнце. Пора дальних прогулок для госпожи Шлаг давно миновала, но в одном из тех трех случаев ей довелось проходить мимо глиняных хижин, как раз когда внешние садились за поздний ужин. Нянюшка знала, что они всегда ужинают под открытым небом, за столами, стоявшими в четыре ряда, на скучной сероватой земле. Только нескольким кактусовым деревьям, припомнила нянюшка, и удалось укорениться в этой пыли. Спускаясь по логим, поросшим редкой травой склоном, что тянулся от арки в стене и обрывался в пыли, из которой торчали лачуги, она подняла глаза от тропы и вдруг увидела одно из этих деревьев. 15 лет — это бездна времени, в которую памяти старой женщины нырнуть намного труднее, нежели в воды детства, и все же, увидев кактусовое дерево, госпожа Шлаг ясно во всех подробностях вспомнила, как в день, когда родилась Фуксия, она замерла, уставясь на это гигантское, изрытое рубцами чудовище. Вот оно снова. Чешуйчатый ствол его расщепляется на четверку стремящихся вверх отростьев, напоминающих лапы гигантского серого шандала, утыканные шипами, каждый из которых груб и огромен, как рог носорога. Ни единый огненный цветок не оживлял ныне черной бесцветности дерева, хотя когда-то давно оно славилось их взрывчатой трехчасовой красой. Земля за деревом дыбилась унылым холмом, и лишь вскарабкавшись на него, госпожа Шлаг увидела внешних, восседающих вдоль длинных столов. За ними серым роем теснились, достигая подножья стены, глинобитные хижины. 4-5 кактусов росли меж вечерних стволов, погружая их в тень. Величиною и тем, как они выбрасывали высоко вверх неопрятные ветви, кактусы эти походили на тот, который госпожа Шлаг увидела первым, и очертания их, пока она приближалась, мрели, ловя последние отсветы солнца. Ряд столов, ближайший к внешней стене, отводился старейшинам, дедам и немощным. Слева от них помещались замужние женщины с детьми, пребывающими на их попечении, а остальные два ряда заполняли мужчины и отроки. Девушки в возрасте от 12 до 23 кормились в отдельном низком глинобитном строении, однако некое их число назначалось каждодневно в услужении старикам, восседавшим за установленными под самой стеной столами. Дальше земля опускалась в иссохшую пустую долину, где стояли жилища, так что шаг за шагом, приближаясь к людям за столами, няня видела их на фоне кривых глиняных крыш, ибо стены хижин скрывались изгибом земли. Тоскливое было зрелище. После пышных теней аллеи акаций нянюшка Шлаг очутилась внезапно в мире сухом и бесплодном. Она увидела грубые куски белых корней ярла и чаши с терновым вином, стоявшие перед едоками, длинные трубчатые ярловые корни, каждый день выкапываемые неподалеку, лежали на столах, разрезанные на дюжины узких цилиндров. Это, вспомнила няня, обычная их еда. При виде уходящих вдаль белых корней, каждый кусок которых отбрасывал собственную тень, она вдруг взволновалась, припомнив, что ее положение в обществе гораздо выше занимаемого нищими обитателями глиняных лачуг. Правда, они умеют делать красивые изваяния, но живут-то они не внутри стен Гурмингаста. Нянюшка Шлаг, подходя к ближайшему столу, подтянула перчатки и, напучив морщинистый ротик, прогладила по отдельности каждый палец. Внешне приметили няню, еще когда шляпка ее появилась над иссохшим челом холма, и теперь каждая голова повернулась, каждый глаз впился в нее. Матери замерли, некоторые, не донеся ложек до детских ртов. Редко случалось, чтобы крепостные, как здесь называли всякого, выходившего из-за стен, появлялись у них за ужином. Вот они и уставились на нянюшку, безмолвные и неподвижные. Госпожа Шлак остановилась. Лунный свет сверкал на стеклянных ее виноградинах. Древний, похожий на пророка старец, встал и приблизился к ней. Подойдя, он замер и молча стоял, пока престарелая женщина, ожидавшая, когда он остановится, не поднялась с помощью окружающих на ноги и не последовала за ним, также подойдя к госпоже Шлак и молча встав рядом со стариком. Следом от стола матерей были высланы двое удивительной красоты пострелят годочков 5-6. И эти, достигнув госпожи Шлак, замерли, а после, повторяя движение стариков, подняли руки, соединили запястья и, чашками сложив ладони, склонили головы. Они простояли в этих позах несколько мгновений, затем старик поднял голову и разлепил долгие огрубелые губы. «Гурмингаст!» — изрек он, и голос его был подобен рокоту валунов, катящихся по далеким долинам, и интонация, с которой он произнес «Гурмингаст», свидетельствовала о глубочайшем почтении. Таково было приветствие внешних всякому, кто выходит из замка, а после его произнесения человек, к которому с ним обращаются, был обязан ответить «блистательные резчики», вслед за чем можно было продолжать разговор. Этот ответ, сколь неглухи были внешние клести, полагая самих себя высшими судьями в том, что касается их трудов, и оставаясь безразличными к интересу, который проявляет к ним весь прочий мир, был своего рода паллиативом, в том смысле, что он поднимал их на уровень, к которому, как резчики ощущали нутром, они и принадлежали по праву, на уровень духовный, раз уж не мирской и не наследственный. С самого начала он устанавливал некий род взаимного согласия. То был мастерской ход проявления высшей тактичности со стороны 17-го графа Груанского, сотни лет назад включившего этот догмат в ритуалы замка. Сами же резчики никакой решительно блистательностью не отличались. Одеты все они были в одинаковое темно-серое платье, а припоясаны грубым лыком, срезаемым с корневищ ярла, внутренней белой и жесткой плотью, которых они питались. Ничего блистательного не было и в обличиях их, вот разве одно, свет в глазах малых детей. Да, собственно, и в глазах юношей и дев, пока не достигали они 19, самое больше 20 лет. Молодежь до того не походила на людей постарше, даже на 25-летних, что трудно было поверить в ее принадлежность к тому же самому племени. Трагическая причина этого состояла в том, что по достижении молодыми людьми телесной зрелости миловидность словно бы осыпалась с них, и они иссыхали, точно цветы, пережившие недолгие часы силы и блеска. Людей среднего возраста среди резчиков не встречалось. Матери, кроме тех, что родили детей, еще не выйдя из отрочества, выглядели такими же старыми, как собственные их родители. И при этом они не умирали, как можно было подумать, раньше, чем обычные люди. Напротив, долгие ряды старческих лиц за тремя ближними к стене столами внушали мысль, что они отличаются редкостным долгожительством. Только в их детях и чуялся свет в глазах, в сиянии волос и другой особый в движениях и голосах. Что-то ненатуральное присутствовало в этом блистании. То был не благодетельный свет привольного пламени, но чахоточный взблеск, который молния вдруг сообщает в полночь древесным ветвям, внезапный посверк во мраке осколка стекла, обращенного светом факела в призрак. Но и это неестественное свечение умирало в юношах и девушках, достигших 19-летнего возраста, вместе с красотой их черт уходила и их лучезарность. Только в глуби взрослеющих тел внешнего люда сохранялось подобие света, а если не света, так пыла, пыла творческого беспокойства. Таковы они были, блистательные резчики. Госпожа Шлак подняла костлявую лапку, как смогла, высоко. Четверо стоявшие пред нею приняли позы не столь формальные. Дети разглядывали ее, обняв друг друга за плечи худыми чумазыми ручками. «Я пришла», — возвестила старушка, пролетевшим над столами тонким, как у кронштейна, по голоском, — «я пришла, хоть и поздно уже, чтобы сообщить вам чудесную новость». Она поправила шляпку, попутно с великим удовольствием ощупав сияющую массу стеклянных ягодин. Старец повернулся к столам, и голос его прокатился между ними. «Она пришла, чтобы сообщить нам чудесную новость!» И старуха повторила за ним, как испорченное визгливое эхо, чудесную новость. «Да-да, чудесную новость для вас», — продолжала старая нянька. «Вы все будете ею очень горды, я в этом совершенно уверена». Теперь госпожа Шлак была, пожалуй, даже довольна собой. Если ее и посещали остатки прежней нервозности, то она лишь плотнее сжимала ладошки в перчатках. «Мы все так горды, все-все, весь замок!» Тут в ее голосе проступило некоторое тщеславие. «Очень, очень доволен! А когда я вам скажу, что случилось, вы тоже будете счастливы! О, да, я в этом уверена! И, кроме того, я ведь знаю, вы зависите от замка!» Особой тактичностью госпожа Шлак отроду не отличалась. «Вам ведь каждое утро кидают со стен еду, верно?» Она поджала губы и на миг примолкла, набирая побольше воздуха в грудь. Один из молодых людей чуть приподнял густые черные брови и сплюнул. «Выходит, в замке все время о вас заботятся. Каждый день заботятся, разве не так? Вот почему вы будете счастливы, когда я сообщу вам чудесную новость, которую пришла сообщить». На миг лицо госпожи Шлак озарилось довольной улыбкой, но сразу затем ей, несмотря на ее высшее знание, отчего-то стало не по себе, и она быстро по птичьи обижала взглядом лица внешних одно за другим, затем, важно откинув назад сухонькую головку, со всей строгостью, какую сумела изобразить, уставилась настоящего перед ней мальчишку, и тот ответил ей ослепительной улыбкой. Волосы длинными прядями спадали ему на плечи. Между зубов, когда он улыбнулся, блеснул белый огрызок ярлового корня. Госпожа Шлак отвела от него глаза и 2-3 раза резко хлопнула в ладоши, словно бы требуя тишины, хотя ниоткуда не доносилось ни звука. Тут ее охватило вдруг столь жгучее желание вновь оказаться в замке, в своей комнате, что она, ничего не успев обдумать, выпалила: «Родился новый малютка Груан, маленький мальчик. Маленький мальчик крови Груанов. Конечно, ходить за ним поручено мне, и потому мне нужна кормилица немедленно. Мне немедленно требуется кормилица, я отведу ее в замок. Ну вот, я вам все и сказала». Старухи, обменявшись взглядами, пошли к своим хижинам. Назад они воротились с крохотными бутылочками и бутылками тернового вина. Тем временем мужчины образовали большой круг и 77 раз произнесли слово «Гурмингаст». Госпожа Шлак ждала, глядя на затеявших какую-то игру детей, и скоро к ней подошла женщина, сказавшая, что некоторое время назад родила младенца, прожившего всего несколько часов, но что чувствует она себя достаточно хорошо и пойдет с госпожой Шлак в замок. Ей было лет, наверное, 20. Она отличалась крепким сложением, но трагический распад красоты уже начался для нее. Хотя в глазах еще сохранялся последний свет. Она принесла с собой корзинку и, похоже, не ожидала отказа в ответ на свое предложение. Нянюшка Шлак вознамерилась было задать ей несколько вопросов. Она чувствовала, что так будет правильнее, но тут один из внешних, уложив в корзинку вино и булочки, мягко взял ее за руку, и старая нянька обнаружила, что уже шагает в сторону Великой Стены. Она взглянула на шедшую рядом молодую женщину, спросила себя, так ли уж верен сделанный ею выбор, но, сообразив, что никакого выбора вовсе и не было, замедлила шаг и нервно оглянулась через плечо.